но все произошло слишком быстро и внезапно. Он должен был разбиться насмерть, но нет. Почти тотчас под ногами плеснуло, он с размаху шлепнулся в воду, и холодные брызги обдали ему лицо. Сперва Смок вообразил, что расселина совсем не так глубока, как казалось, и он благополучно достиг дна, но сейчас же понял свою ошибку. Противоположная стена пропасти была в 10 или 12 футах от него. Он сидел в небольшом водоеме, образовавшемся на ледяном уступе от того, что выше, где лед торчал бугром, таяла, сочилась, капала вода, и струйки ее, падая с высоты в 10 футов, выдолбили здесь впадину. В том месте, куда свалился Смок, глубина была 2 фута, и вода доходила до краев. Смок заглянул за край. Узкая расселина уходила вниз на многие сотни футов, и на дне ее пенился бурный поток. «Ох, что вы сделали!» — с ужасом крикнул Карсон. «Послушайте», — отозвался Смок, — «я цел и невредим. Сижу по горло в воде. Наши мешки тоже тут. Сейчас я на них сяду. Тут хватит места еще человек на 6. Если начнете скользить, держитесь поближе к стене. Как раз сюда попадете. А лучше выбирайтесь отсюда. Идите в ту хижину, там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь, что может сойти за веревку, возвращайтесь и выудите меня отсюда». «А вы правду говорите?» — недоверчиво переспросил Карсон. «Чтоб мне провалиться, если вру, но только поскорее, а то как бы мне не схватить насморк». Стараясь согреться, Смок стал каблуком пробивать во льду спуск для воды. К тому времени, как вся вода вылилась, он услышал далекий голос Карсона, который сообщал, что он благополучно выбрался наверх. Потом Смок стал сушить свою одежду. Под теплыми лучами послеполуденного солнца он все снял с себя, выжил и разослал вокруг. Спички в непромокаемой коробке не пострадали от воды. Смок ухитрился просушить щепотку табаку, клочок рисовой бумаги и свернул папиросу другую. Часа 2 он просидел нагишом на мешках, курил, и вдруг наверху послышался так хорошо знакомый ему голос. «Смок! Смок!» «Мое почтение, Джой Гастелл!» — отозвался он. «Откуда вы взялись?» «Вы сильно разбились?» «Ни царапины!» «Отец спускает вам веревку. Вы видите ее?» «Да, я ее уже ухватил», — ответил Смок. «Пожалуйста, подождите минуту». «Что с вами?» — тревожно спросила она, немного погодя. — Вы, наверное, ранены? — Вовсе нет. Я одеваюсь. — Одеваетесь? — Да, я тут искупался. — Ну вот, готово. Тяните. Сначала он отправил наверх оба мешка, за что Джой Гастелл сердито отчитала его, и лишь после этого дал вытащить себя. Джой Гастелл смотрела на Смока сияющими глазами. Ее отец и Карсон сматывали веревку. «Как вы решились перерезать веревку?» — воскликнула Джой. «Это великолепно! Это настоящий подвиг!» Смок отмахнулся от похвал. Но Джой стояла на своем. Я знаю все. Карсон мне рассказал.